devotees from the Russian-speaking world and a few others also from various places. Я счастлив видеть всех русскоязычных преданных русскую сангу и также международные представители международной санги. I'm missing you very much. Я очень по вам всем соскучился. All of our Russian programs were cancelled because of the pandemic. Очень печально, что все наши русские фестивали пришлось отменить из-за этой пандемии. But I consider that they're not cancelled, they're only postponed because I'm very determined to try to go to Russia and still make all of these festivals just on different days. Но я считаю их не отменёнными, а просто перенесёнными на позже, отдалёнными, потому что я намерен всё-таки попасть в Россию и хочу, чтобы большой российский фестиваль состоялся в очень скором будущем. Ага. So we have a festival next week. Just coming up in a few days, actually, in Berlin. Через пару дней будет у нас фестиваль в Берлине на Радхаштами. And then we'll be going to Riga in Latvia festival. Затем у нас будет фестиваль в Риге, Латвии. And then as soon as we can, we're going to try to arrive in Russia. И при самой первой возможности мы постараемся попасть в Россию. And только maybe, вы откроетесь. Perhaps by then there'll be a second lockdown, and I'll be locked down with you Russians. И, может, снова вас запрут всех, и я окажусь заперти с вами русскими там навсегда в локдауне. At least until India becomes open. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока Индию не отопрут. Then it will be time to go to Vrindavan. И тогда придется уже ехать во Вриндаван. So, yes, Amberish, you are the chairperson of this meeting. Well, we'll start with Jana. So, please introduce the first question. Амбариш, ты у нас заведуешь панелистами. Дай слово первой Джанави, Такурани, потому что у нее был вопрос в завершении нама татвы по грамматике санскритской. Выдвини Джанаву первой, пожалуйста. Конечно, конечно. Давайте Джанаву Такурани задавать. Джанава Такурани, you're first. Thank you. Thank you for accommodating my question. Mine is basic, and so I apologize, but it was a question I had in the last class just about the definition of the word pran, because I heard you describing that it's the when Rajaguna appears first in the Mahatattva, that's pran, and that it's the thing that moves chitta, ahankar, buddhi, and manas. But I can't really understand actually what it is. I'm hoping you can say a little something more, because First of all, you should not be surprised that your buddhi, your intelligence, which is a transformation of ego, cannot understand that element which appears even before your ego appears. Джанава Такурани спрашивает вопрос по пояснению определения праны, и Гурдев отвечает, она говорит, ну, видимо, я не совсем могу понять это в глубине. Гурудев говорит, неудивительно, что интеллектом, который является трансформацией аханкары, который является более грубым элементом, ты не можешь постичь более тонкий элемент, прану. So, basically, just to give it, it will be a bit abstract. As you go deeper into your meditation, you can see these things firsthand. But for now, it will be a little abstract, but I'll try to describe something so you can just have some compartments to put the words in, some boxes to keep the words in for now. Начальное понимание является достаточно абстрактным. Это становится более конкретным и понятным, когда преданный погружается все глубже и глубже в медитацию, начинает видеть эти вещи. Но на начальном этапе просто я сейчас общую категорию дам, чтобы было куда как создать коробочки, в которые можно разложить эти термины для общего понимания ориентации. Mm-hmm. So, basically, the chitta, the first element of mahatattva is luminous. Первый элемент чита, то есть проявление махататвы, оно сияющий элемент, такой mm-hmm. очень чистый. And so, there is the jnana shakti of the Lord is a manifest. Это проявление гьяна шакти Господа. Mm-hmm. Because though the chitta itself is not aware, but it is luminous, and unless there's sattva gun in something, then we cannot perceive it. It's not experienceable. То есть, несмотря на то, что сама по себе чита, она неосознающая, но все же в ней присутствует столько сатвы, что без сатвы мы не можем ничего воспринимать. In other words, sattva-gun gives the possibility, it's the condition for the possibility of knowing. То есть, это необходимое требование для того, чтобы что-то познать. Присутствие сатва-гуна. Без присутствия сатва-гуна невозможно объект ничего осознать, воспринять. Sattva makes things intelligible. Even within gross objects, they're only intelligible and only have some existence, even though the existence is very momentary. But that existence is due to sattva. Сатва вносит понимание, ясность во все. Даже грубые физические элементы становятся понятными благодаря элементу сатвы. Хотя они мимолетные, их существование, но краткое, но все же они становятся понятными благодаря элементу сатвагуны. Now, other than the illumination, there are no characteristics in the Mahatattva or in the Chitta, but when the Rajagun comes there, then the Chitta condenses. То есть главная характеристика и по факту единственная присущая характеристика Махататвы и Читты это вот сияние такое, озарение. Но при появлении элемента Раджагуны Читта становится грубее. And when the chitta becomes touched with tamagun, it condenses more and takes on solid shapes. So that ahankar is made of the samskars, they're solid shapes. То есть изначально чита очень легкая такая, сияющая, при появлении с контактом с раджагуной становится тверже, а уже с контактом тамагуны еще тверже. Тогда появляются конкретные формочки, как вот эти самскары, ложного эго, очертания определенные. Because symptom, the characteristic of tamagun is inertia, not moving. So sattva is not moving, but it's bright. And tama is inertia, not moving, but it is the dark. То есть сатва-гуна, она неподвижная, но сияющая. А характеристика тама-гуна это не движение, она неподвижная и при этом очень темная. Как что-то застойное такое. So the abhas of the Lord's Kriya Shakti is manifested in the form of the Sutra Tattva. И абас, подобие Крия Шакти Господа, проявляется в форме Сутра Таттвы. So the Sutra Tattva is Rajas. Rajas is the only element capable of movement or Kriya activity. И Сутра Таттва это Раджас. Раджас это единственный элемент, способный двигаться и обладающий Крия Шакти. So I'll give a gross example, and it's not exactly like this, but it's because there's nothing that's exactly like it, but it's analogous in certain ways. Единственное, чем я могу это проиллюстрировать, это следующим таким примером, который достаточно грубоват, чтобы донести такую тонкую идею, но это единственное, что имеется. The samskars are impressions. Самскары — это впечатления, как формочки. And they are fixed. Они зафиксированы. So, just like a mold, if you pour a liquid into a mold, then because the liquid's moving, it flows and fills the mold. То есть, если вы раскалите металл, то сделаете жидким и будете заливать форму, то когда он застынет, он придет очертание. Жидкий металл, застывая, приобретает контур этой формочки, в которую вы залили его. So, then the liquid in the mold can solidify, and now you've made a shape. То есть эта жидкость застывает, и у вас получается уже твердый объект, металлический, но в определенной форме. That corresponds to the shape of the mold. И форма идентична, и форма объекта будет идентична в форме формы, в которую вы заливали металл. So in the same way, it is the sutra tattva or the prana that goes into the molds of the sanskars, impressions, and then solidifies, and that is our bodies. Сутра таттва как and раз. And all the various bodies you can see around you in the world. Сутра таттва втекает вот эти самскары, формочки, и создается эти формы, разнообразие форм наших тел и всего существующего вокруг нас. So in the Yoga Sutras it is said that jati antara parinama prakritya purvat, that the change of body, you go from one life to another, and it takes place by the filling out of prakriti. That means that the prana enters into the samskaras of a particular portion of your ego and solidifies into the body that you have now. Yoga. And that's how we change from body to body. Йога сутра объясняет вот эту методику перевоплощения, что следующее тело, которое мы получаем, и каждое тело, которое мы получаем, это произведено способом того, что прана входит в эти самскары, в чити, и создается новое тело на следующую жизнь. Mm-hmm. So some portion of the Mahatattva becomes ego and then becomes sound and space, air, fire, water, earth. It becomes the other elements, but some part of it remains prana, so that can animate the grosser elements. So some portion becomes the grosser elements, and a portion that doesn't solidify enters into those elements and animates them. In fact, the English word animate comes from pra-an. An means to live or to move. And so you have pra-an, uddan, apan, sam-an. These are the names of the different pranas. It all comes from this word an in Sanskrit. And from that, our cognate through Latin and Greek is animate. And alive. Ян means to live and move, right? Mm. То есть вот эта часть Махататвы, она проходит эти все трансформации, эволюции элементов, создаются все там из читы, потом грубые, более грубые элементы. А часть остается в форме праны и потом уже двигается по этим грубым элементам. То есть само слово греческое анимация происходит от глагола вот этот пран, ан. Ан означает жить, двигаться. То есть вот это движение праны и создает жизнь. Mm-hmm. So, I'll give another analogy. Just like in a steam engine, right? The parts of the engine are all solid, but it's moved by steam. Steam is like a gas and it goes into the moving parts and then the pressure of that moves the large parts. So in a similar way, though our physical body is solid, something which is much more subtle within, that's the prana, is flowing around and making all the motions of the body. So Krishna said in Bhagavad Gita, Yantra Yudani Mayaya, that the living entity is seated on a machine. The body is like a machine. Подобно тому, как работает паровой двигатель, то есть сам двигатель состоит из таких конкретных металлических частей, тяжелых, веских, но двигается благодаря пару. Вот то же самое происходит с нашим телом, что оно двигается, все движение внутри тела и внутри клеток происходит благодаря движению праны. И Кришна сам объясняет, что живое существо, оно сидит в теле, как в янтре, как в роботе, как в машине. But the movements of prana are only not only making our senses work and our breathing and so on, but they're also the minute vibrations of prana are causing all of our thoughts, feelings, perceptions and ideas also. То есть вот это движение праны создают движение не только нашего тела и работу чувств, но даже вот эти такие легкие движения праны, колебания, они создают наши мысли, mm-hmm. наши вот эти порывы, эмоции и так далее. So the holy, when the holy name appears as a minute movement of prana, aprakrita prana, not rajasic prana, but aprakrita prana, and it hijacks our own prana and takes over all of our senses. So that's called param vijayate shri krishna sankirtanam, the complete victory of the holy name. И когда появляется святое имя, оно появляется тоже благодаря такому колебанию праны, но не раджасичной праны, а пракрита праны, и тогда захватывает контроль над нашей материальной праной, и происходит вот эта победа Харинам Санкиртаны, Харинамы mm-hmm. над всем остальным, mm-hmm. нашими чувствами, умом okay. и так далее, телом. So that's probably about as clear as it can be right now. Более подробно я не могу донести до вас, что такое прана на данный момент. Okay. That's great. Thank you. Yes, that's fine. Now, the next questioner should be a Russian-speaking person because this is your Ishta Gosti. And you just got invaded by the Americans. Амбариш Прабу, выдвигай теперь русский. Мадави, окей. She's part foreign. Is that Hare Krishna? I pronounce. Yes. I have two questions. One of them, first of all, in Shri Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, where there are 64 descriptions of the 64 limbs of bhakti, mm-hmm. The last one is the residence in Vrindavana. And there, Srila Param Gurudev gives an example. He gives a verse of Srila Raghunath Das Goswami, and it sounds quite radical. So he says that even if somewhere in the world there is a chance to hear, there is a vigraha of Krishna, and there is a chance to hear Harikatha from very elevated devotees, I would never go there. I would rather live in Vrindavan at home and speak prajapa with the Brijavasis. yes, that verse. Ты можешь сама себя перевести, пожалуйста? Yeah, you translate your question into Russian first for everyone. Да, в книге Шри Бхакти Расамрита Синдху Бинду, там, где даны описание 64 анг бхакти, там 64 анга — это жизнь во Вриндаване, проживание во Вриндаване. Там приводится пример Шри Рагхунатха Даса Госвами, где он говорит, что даже если где-то в какой-то другой дхаме есть виграха Кришны, и даже если там очень возвышенные вайшнавы дают там очень высокую харикатху, то я туда не пойду, я лучше буду жить во Вриндаване, где обычные жители просто занимаются праджалкой. То есть как нам следует воспринимать это? So, Srila Raghunath Das Goswami is speaking in the ecstasy of a sadhak who has attained bhav. Шрила Рагхунатха Дас Госвами выражает порыв эмоций, состояния садака, который достиг уровня бхавы, рати. That means that he's realizing the swarup of the dham. То есть он уже осознал сварупу, он осознает сварупу дхамы, он видит трансцендентный Вриндаван. Because priti stadvis atistalei Ite anubhava sujata bhavan kure janai, Rupa Goswami said, this is the symptom that bhava has awakened, that you have intense affection for living in the places of Krishna's lila. Потому что интенсивная привязанность, то есть чрезмерная интенсивная привязанность к тем местам святой даме, где проходили лилы Кришны, является симптоматикой пробуждения бхавы. Это поясняет Рупа Госвами. So, just as you said, the six Goswamis, they used to live under a different tree every night. Мы знаем о том, что наши госвами жили под, они ночевали под разными деревьями, странствуя по святой даме, перемещаясь по враджу. So sometimes people say a general teaching that, oh, because you should not stay in the same place because you'll be attached. Иногда люди объясняют это общим пониманием, что так как они были отреченные, то чтобы не привязываться, лучше постоянно двигаться, надолго не оседать на одном месте, не пускать корни. But first of all, чактуар торнам асейша мандалапати срейним садату чтават бутва дина ганеши ко корня ко пена канта шуто гопи бавра самритабди лахри калола магномо вандей рупа санатано рагуджи го си джива гопала ко Rupa Goswami, Sanatana Goswami, they were the personal secretary and prime minister of the emperor of Bengal, and they left boatloads full of gold behind. They had no interest in worldly things. Ну, следует помнить о том, кем были Госвами до того, как они стали отшельниками во Вриндаване. Были личным секретарем Рупа и Санатан Госвами, они были личным секретарем и премьер-министром в царстве Наваб Хусейн Шейха и оставили позади там несметное сокровище, очень много золота и так далее. Отреклись от всего добровольно полностью. So, they're not going to become attached to a tree. Они вряд ли начнут привязываться там к дереву какому-то. I think we can safely say that. Я думаю, безопасно прийти к такому выводу. But in addition смело. To that, if you're attached to a tree in Vrindavan, the tree is akalpa vriksha, so what's the problem for that? Но даже если кто-то привяжется к дереву в Вриндаване, то нет никаких проблем, потому что это все калпа врикши. Поэтому вреда такая привязанность никакого не принесет. So the inner meaning is поэтому глубокий смысл. The reason they were sleeping in different places every night was because by Stan Prabhav, by the power of each place, they would realize different pastimes of Krishna underneath each tree, in each different kunj, and so on. Поэтому истинная причина, по которой они перемещались по Враджу и ночевали в разных рощах, под разными деревьями, потому что благодаря Стан Прабаве, то есть влиянию, которое оказывает святое место, они могли видеть разные лилы Кришны, которые проходили в этих местах. So in the stage of Bhav, where the Stan Prabhav, the power of the holy places is manifest to the devotee, then he becomes very attached and he'll never go anywhere else. И, конечно же, зрелый, преданный, достигший совершенства, уровня Бхавы, он, видя такие откровения, находясь в святой даме, благодаря Стан Прабаву, видя лилы Кришны, ни за что не захочет покидать Враджу, чтобы куда-то отправиться оттуда. Unless the Supreme Lord or his Gurudev will inspire him in the heart to give mercy, only to give compassion to other living beings, it may, like Srila Narottam Das Thakur, he was in the stage of Bhav, but still, on the order of Jiva Goswami, he took the books of the six Goswamis to Bengal to be copied and distributed them everywhere and did Naga Sankirtan everywhere else. То есть такая личность естественным образом захочет пребывать во Враджа Даме и вкушать сладость служения Кришны, видеть его лилы. Но, конечно же, если Шри Кришна или Гурудев вдохновит такую личность одарить других милостью, отправиться, оставить границы Дамы, отправиться куда-то, как это произошло со Шрилой Наратам Дас Такуром, который тоже был на уровне Бавы, но так как Джива Госвами Пад повелел ему отправиться и распространять книги, отвести книги, перевести их в Бенгал, и он это сделал радостно, и там одарил очень многих своей милостью, своим присутствием, киртаном и катхой. But just see, even when Srila Narottam Das Thakur went to preach on the order of his Shiksha Guru, but still he was crying and saying, alas, oh Gurudev, to his Diksha Guru, Lokanath Das Goswami, you caught me in the rope of your mercy, but now I have broken free. Alas, when will I come back to Vrindavan? And he was crying in separation from Vrindavan. И несмотря на то, что Шрила Наратам Дас Такур достойным образом исполнял волю своего Шикша Гуру Джива Госвами Пада, все же он постоянно рыдал по Вриндавану, он очень тосковал, он сокрушался и говорил, о Гуру Дева, прежде тебе удалось поймать меня, связать меня веревкой своей милости и затащить меня в Даму, но я как-то глупо вырвался из этой веревки и теперь вроде как оказался на свободе, далеко за пределами Дамы. Как же это печально, когда снова я попадусь в твои сети. But he said, "Yakuni Vaishnavgan, Sakuni Vrindavan. Where there's a pure Vaishnava, that place is Vrindavan." Но считается, что где бы ни находился чистый Вайшнав, Вриндаван присутствует там. So we who in a lower level, we look up to those Vaishnavas. We think wherever they are, that is Vrindavan. But they don't say, "Yes, I am a Vaishnava. Wherever I go is Vrindavan." They're crying and crying. I want to go to Vrindavan. Поэтому для нас understand? Ниже. So you have to take into account the various bhavs. То есть надо научиться нам видеть все с разных векторов. Понимать, что для нас нижестоящих Вриндаван там, где находится этот возвышенный вайшнав. Но для этого возвышенного вайшнава он же не считает себя возвышенным, он не думает, я во Вриндаване, потому что я сам тут. Нет, чистый вайшнав рыдает по своему Гурудеву, считая, что там Вриндаван по другим чистым вайшнавам, по святой даме. То есть, понимаете, учитесь видеть это и понимать с разных ракурсов. Now, the prayer that My Gurudev is quoting. It is from Srila Raghunath Dasa Swami Swaniyama Dasakam. Swaniyama Dasakam. Вот эта молитва, которую цитирует Swaniyama Dasakam. Гурудев. Swaniyama Dasakam. Swaniyama Dasakam. Srila Raghunath Dasa Goswami. And so, this is all expressions of his bhav. For example, he'll also say that I'll never leave Vrindavan. И это все является выражением бхавы Шрилы Рагунатхи Даса Госвами. Например, там же он говорит, я никогда не покину Вриндаван. So this you've already quoted. И ты уже это процитировала сама. But then in the next stage, you will say that if Krishna is in Dwarka and calling me, and he's feeling so much separation and wants to meet with me, I still won't go. I won't go there. Но все же далее, если читать дальше его молитву, там он говорит, если Кришна, находясь в Двараке, будет просить меня о том, чтобы я явилась туда и служила ему там, я не пойду. So that means he's really speaking from the perspective of his swarup, Asvati Manjari. И там становится понятно, что он уже говорит не с ракурса садака, а с ракурса своей сида дейхи, своей вечной сварупы Рати Манджари. Because why would Krishna in Dwarka be calling Raghunath Das Goswami? Потому что Кришна в Двараке не стал бы призывать Рагуната Даса Госвами туда. But then in the next verse he says, but if Radharani were to go mad and go to Dwarka, then I would leave Vrindavan in a second and fly there faster than Garuda. Но потом дальше Рагунат Дас Госвами пишет, но если бы Радика почему-то, если бы Радика вдруг приняла безумное решение отправиться в Двараку и отправилась бы туда, я бы долетела туда быстрее Гаруды. So the bhav was veiled, but now the bhav in this verse has become unveiled. Meaning that the attachment to Vrindavan is attachment to Vrindavan because Vrindavan is the dust of the lotus feet of Radhika. If Radhika will go somewhere else, I'll quickly go there at once. Вот faster than Garuda. Происходит вот эта завеса опускается или поднимается бхава. То есть бхава была скрыта, а сейчас бхава становится очевидной. То есть смысл, что такое Вриндаван для Рагуната Даса Госвами, для Рати Манджари, это лотосная пыль со стоп. Это пыль со стоп. Радики, если Радика перемещается в другое место, то Вриндаван тоже перемещается вместе с ней. So to understand the verse on a deep level, you cannot see it alone, but you have to see it in the context of the prayer, which is the ultimate expression of Radha Nishtha, that is the dedication of the Manjaris to Radhika's lotus feet. Потом опять важно вот о том, что уже говорили раньше, что когда мы изучаем шастру или пытаемся понять контекст, не отдельный стих брать и удивляться, что же это так странно звучит, а понять контекст его. И тут контекст вот этих молитв Рагуната Даса Госвами — это его бхава, это его вечная сварупа Рати Манджари, это его глубокая привязанность к служению Шримати Радики, то есть выражение интенсивного настроения служанки Шримати Радики. Джайхо, джайхо. Thank you. Thank you, Гурудев. Мунехо саду пристохам бхавадби локамангалам яткрита рада сампрасно яйнатма сампрасидати. Your questions are worthy because they relate to Radharani. Only questions about Radharani can give full satisfaction to the soul. Твои вопросы достойны, потому что они касаются Радарани. Лишь вопросы о Радарани, ответы на них приносят истинное удовлетворение душе. Actually, that verse is by Sutta Goswami about Krishna. I just changed it to make it about Radharani, because that is really the bhava of our acharyas. На самом деле, я только что перефразировал стих Сутты Госвами Пада, в котором он выражает это настроение в адрес Кришны. Но так как наша сампрадая полностью принадлежит Радике, то это еще более уместно. Okay. So, does Devakara Prabhu have a question? У Девакара Прабу есть вопрос? Примите наши смиренные поклоны. You can translate yourself. Ты можешь сам себя на английский переводить. Thank you so much. Thank you. We are only waiting and pray when you come to our countries. It's only one request. Uh-huh. Да вы слабо молитесь, вы мало воспеваете. Если бы вы больше воспевали, уже бы открыли границы. Сегодня Шрила Гурудев в своей замечательной лекции говорила о вот состоянии шуддхи, которое является необходимой даже при медитации при смаранам на святое имя. То есть это очень высокое состояние сознания. То есть шуддхи, я так понимаю, что это равно вишуда сатва, вишешатма, это одно и то же. Вот как это? Ты говоришь, шуддхи сатва, вишешатма, это бхава. Ну, это What's же бхава. Шудасатва вишешатма, это уже бхава. Девака Прабху is saying today you spoke about antakaran, shudata of antakaran as a prerequisite for meditating, even doing namsmaran, per explanation of Jiva Goswami Pad, so it indicates it's quite a elevated state. And he's saying, is it the same as vishudasatva, like shudasatva vishesha? This was a point that I was trying to make in the class, that the chitta, or the antakaran, in its pure state, is mainly sattvic. And that sattva gun is material and Vishuddha sattva is transcendental. So when Krishna is, his form is reflected in the sattva gun of the chitta, this is called abhas. But when the chitta melts by bhav, then that is called a sakshat darshan, and that is Vishuddha sattva. So that was one of the points I'm trying to clarify in the class. We can make it more clear next week. Гурудев пытался вот как раз этот нюанс пояснить, что когда говорится, что в своем хорошем естественном состоянии чита, она сатвична, то есть она состоит из сатвагуны главным образом, да, доминирует там сатвагуна. И когда Кришна отражается в этой чите, то это абас. А когда позже уже чита тает, да, и плавится, это уже уровень бавы, и тогда это уже получается как истинный, вот это Вишуда сатва будет. So, that's the meaning of the famous verse, Satvam Vishuddham Vasudeva Shabditam, spoken by Lord Shiva. He's describing that the reflection of Krishna in your chitta is abhas, that means it's somewhat covered. You can see, but it's not direct. And when you go into Vishuddha Sattva, then you see direct. То есть вот, вот этом идет речь, когда Господь Шива в четвертой песне вот на этой Дакша-яге, он говорил, что вот это, когда Господь отражается в чите, то это получается абас. А когда уже чита расплавится, да, когда эта чита будет затоплена Вишуддха Саттвой, тогда это уже будет истинный Сакшат Даршан Кришны. Mm-hmm. So that... So that is the question, that is the question that I raised in the class. How powerful is this Abhas Darshan? And then I gave the verse from the Brahma Samhita. Ananda Chinmaya Rata Mataya Manasu Ya Praninam Pratipalam Samarutam Upaitya. That only the Abhas of a small part of Krishna's Sarva Manoharam, his all enchanting qualities, is enough to conquer the three worlds. So even that Abhas realization is so powerful. То есть это Абхас, это видение Кришны, это Абхас, подобие. То есть почему Гурудева хотел подчеркнуть, он говорил, насколько мощная вот этот даршан, когда он еще не сакшат, а Абхас. И вот он сказал, цитируя Брахма Самхиту, что даже одна капля, то есть сладости, манохар Говинды достаточно, чтобы затопить его, одна капля его очаровательности достаточно для того, чтобы затопить все три мира. Mm-hmm. Поэтому это достаточно мощная реализация, даже не будучи сакшат даршаном, все же. In the commentary, Jiva Goswami is saying, the manohar swaangsa, only a part of his chanting, enchantment. То есть Джива Госвами говорит, манахар сваангса, mm-hmm. что лишь, ну, католика его. And then he says a part of that enchantment, параману, that means a supreme atom of that part. Просто один атом толики манахара Кришна, его очарование, уже достаточно, чтобы затопить. And then he says, пратифалам кинчит, and only a slight reflection of that atom of that part of his enchantingness conquers the whole world. So the commentary is very beautiful. То есть в комментариях Джива Госвами говорит, что даже крошечное проявление вот этого атома толики манахара Кришны достаточно, чтобы уже затопить три мира. And that is directly stated there. Ananda chinmaya rasa prati mataya maneshu ya praninam pratifalam pratifalam upetya. Now it's escaping me a little. So what Jiva Goswami said, it's there in the original Brahma Samhita. It's actually there, but he's just making it clear in the commentary. То, что Джива Госвами так вот поясняет в своих комментариях, оно присутствует в шлоках Брахма Самхиты, но он это извлекает, что оно становится очень очевидным для слушающего. So actually, this Nam Tattva course, now I'm on week 4, so next one will be week 5. It may be about, 10 weeks. And then, because I'm writing everything, and then from my notes. So this is the thesis, and I will present as a thesis. То есть вот это сегодня у нас была четвертая лекция из цикла «Нам Татвы». Их, наверное, будет около 10. И все, что Гурудева рассказывает, он записывает, он вначале пишет в письменной форме, это будет его часть его тезиса докторского, девака. So when I'm writing this, I'm remembering you. Поэтому, когда Гурудев пишет «Нам Татву», он вспоминает Девакара Прабу. Ну, если подытожить, можно сказать, что Намабас, он тоже имеет свой градиент, да? То есть, вот так он только что сказал, если атом, you're saying, so just to conclude, so it has its power, the Намабас, I said, but that's what you just said. Oh, yes, very, very powerful. Да, если атом толики, частичное проявление затапливает три мира, то для индивида получить нам... Ну, вернее, этот Аббас Даршана Кришны, отражающий его в чите, это очень мощный опыт. If anyone is touched to by it, oh, they'll just be happy all the time and always singing and dancing. Человек everywhere. Станет очень сладким, счастливым и бесстрашным, если он уже вот получил вот этот Аббас Даршана Кришны. As if they have become the emperor of the universe. Человек уже себя чувствует там вообще королем всего мира, бесстрашным и счастливым и безмятежным. But outwardly they will act like Trinada Pisuni Chena. Но он не подаст виду. I'm a beggar. I have nothing. То есть человек такой but воистину. But they have conquered the whole world by just a touch of the Namabas. Такой человек воистину победоносный и удачливый и богатый, но он не подаст виду. Все будут его видеть как скромного, просто вайшнава такого, незначительного. Thank you for your question. Then, and one more question. Еще вопрос русский. Дамодара, дети. Дамодара, ты с нами? С вами. Да, наш общий вопрос с Шрямалой. Мы часто слышим истории ачарьев и вайшнавов преданных о том, как они совершают садхану, и потом они обретают свою садхадеху, они приходят в духовный мир, но оказывается, что они уже палитант, что они не те парикары на самом деле. А существуют ли реальные примеры настоящих садыков, как мы, которые действительно совершали садхану, и потом они обрели свою садхадеху, они сейчас там находятся? So the question is, we hear often the stories from the lives of our acharyas, the great pure devotees in our line, and often we hear how they're performing their sadhana, and then later they reach perfection, realizations, and then they go into nitya lilas, but we often discover that they had been already there because they are nitya parikars of the Lord who descended to this planet. I mean, to our world, to help us. And it was just a lila that they were doing sadhana bhakti. But what about examples of those who for sure were sadhakas just like us? Yes, Bilva Mangal Thakur. Bilva Mangal Thakur. Bilva Mangal Thakur is mentioned in Bhakti Rasamrita Sindhu as a sadhaka. Он так как раз является примером Bhakti Rasamrita Sindhu. Он является примером sadhaka преданного. Который достиг совершенства. And then there's the wives of the yagic brahmanas also mentioned they were sadhakas. Жены ягик брахманов тоже упоминаются там как садаки. And who's another example? Oh, the sages of Dandakaranya. Мудрецы who Dandakaranya, became gopis in their next life, they were also sadhakas. Которые потом стали гопи в следующем воплощении в Кришналилах, они тоже были садаками. So don't worry, don't think that everyone who became perfect was already perfect and no one else has a chance. То есть не переживайте, не думайте, что совершенство достигли только it's те, кто уже были изначально совершенными. Это совершенно не так, это не наша седанта. То есть у всех есть реальный шанс достичь совершенства благодаря садхане. So all those examples are mentioned in Bhakti Rasamrita Sindhu. Вот эти вышеперечисленные примеры, они упоминаются в категории садаков Бхакти Расамрита Синду. Then another question. Еще вопрос? Ниламбари, следующий будет. Ниламбари. Nizam Barit, ты с нами? You have to brief the Слышно меня? Да. Слышно меня? Слышно. У меня такой вопрос. Я прочту, потому что я волнуюсь. Если у человека чистая антакарам и чистая чита, и он очень хочет служить святому имени, но по какой-то причине святое имя его покинуло, и человек не понимает, почему это произошло, то вопрос в том, что этому человеку делать, и какие молитвы ему читать, какие аскезы ему надо совершать, чтобы святое имя вернулось к этому человеку и позволило ему служить себе. И если вообще у этого человека надежда на то, что святое имя вернется к нему и позволит ему служить себе, хотя бы в каком-то варианте. So if somebody lost, if somebody has pure chitta and pure hankara and was serving the holy name, and all of a sudden the holy name left this individual abandoned and not giving a chance to serve the holy name, so what are the austerities or procedures or prayers that one can do to get the name to come back, and if there is even a chance that the name will come back? Actually, all the obstacles on the path of spiritual life are coming from the apparat. Все помехи и проблемы в духовной жизни, в нашей практике возникают как вытекающие результаты аппарат. So I think about just over a week ago, I gave a lecture in Berlin on the five symptoms that come in a devotee's life due to making some offense. То есть неделю тому назад во время фестиваля в Берлине я рассказывал в одной лекции пять симптомов, описывал пять симптомов того, что преданный совершил апаратху. Which include faithless, the loss of faith. Что появляя один из симптомов была потеря веры, что ослабеет сильно вера и может вообще потеряться. Duplicity. Лицемерие. Becoming absorbed in subjects other than bhakti. Что человека начинает тянуть к разным темам, что от бхакти к разным другим каким-то темам. Slackness of practice or being very strict in the practice but becoming proud of becoming strict. Также, что садхана становится очень, появляется расслабон по отношению к садхане, а другой экстрим, то, что садхана очень суровая, серьезная, но человек очень гордится тем, что он такой продвинутый, so you can, серьезный, аскетичный. You can watch that class and make notes, all the details are there. То есть все это перечислено, можно пересмотреть эту лекцию и внимательно выслушать, записать все. But in essence, if a person, a devotee is very simple and not very educated in bhakti tattva, if they just take up the practice of bhakti sincerely, it will quickly destroy the reactions of all offenses. Но обычно, если преданный простодушен, если он честен, если он искренен, и он начинает заниматься практикой бхакти, то очень быстро он сможет побороть все вот эти реакции аппарата. But if a person is very intelligent, and they know bhakti tattva, and they should have known better before they made offenses, then it's more difficult for that offense to go, because the root cause of it was their own, some duplicity there, that knowingly they made some offense. Тут, то есть в бхакти работает так, если человек простодушен, он прост, он может даже не знать никаких там правил, ничего, но он искренен, его аппаратхи уйдут быстро. Но если человек умен и прекрасно понимал, что он нарушает законы бхакти, тогда с него спрос будет гораздо выше, и наказание будет суровее, то есть ему придется очень долго отрабатывать вот эти реакции за аппаратхи. So, luckily for you, you are in the first category. Но, к счастью, ты не ламбарий в первой категории. But those who are very learned in bhakti tattva, then they're unfortunately in the second category, and their prashtita or their atonement is only to chant the holy name continuously. А для тех, кто в другой категории, кто сведущ в бхакти-таттвах, им придется серьезно отмаливать вот эти аппаратхи непрерывным воспеванием святых имен. And then they'll also become fortunate and free from that reaction. И тогда им тоже посчастливится, они избавятся от этих реакций. So everyone be very careful, don't make any offenses. Bhakti is very joyful. If you're not feeling joyful, then it must be some offenses present. Поэтому будьте снова напоминаю, будьте бдительны, осторожны, избегайте всех возможностей совершить оскорбление. Бхакти это радостный процесс. Если вам кисло, значит вы уже насовершали аппарат. So the formula is very easy. Koharena ninda kari Krishna Krishna bole. Don't criticize anyone and always glorify Krishna. That's it. Life is very simple. Формула бхакти очень простая. Не оскорбляйте никого и всегда прославляйте Кришну. And then everything will gradually unfold in a miraculous and beautiful way. И тогда легко все будет развиваться в вашей духовной жизни. Каким-то волшебством все у вас получится. Yes, Амбариш Прабху. Амбариш Прабху, следующий. The Sabhapati of this assembly. Глава, лидер нашей. Амбика будет следующая задавать вопрос. Амбика. Хари Кришна. Окей. Шрила Гурудев, Хари Кришна, мои поклоны. Шрила Гурудев, не считается ли оскорблением слушать лекции Харикатху в записи и заниматься бытовыми повседневными обязанностями? Потому что есть элемент невнимательности. Вот. Но с другой момент это время нужно использовать как соприкосновение с духовным знанием. So the question is the following. Is this an apparat if you are doing household chores, let's say you are cleaning the house or doing something and at the same time you're listening Harikatha, because on one hand there is an attentiveness because you're not focusing purely on Harikatha, you're doing distracted by other things. On another hand, you are able to fill your time with something transcendental by, you know, listening to Harikatha while you have to be doing some work. So what is really... Yes, yes. This is okay. Это приемлемо. То есть, да, это компромиссная ситуация, но это приемлемо. Because if you are just cleaning the house and you're not listening to the holy names or listening to some Harikatha, then you may be listening to your mind. So it's better to listen to the Harikatha. Просто убираешься там дома и в этот момент не слушаешь ни катху, ни киртан, ни святое имя, то, скорее всего, ум будет занят, будет слушать сам себя, свои какие-то там It would only be an offense if there was a very advanced Vaishnava came to your house and was telling Harikatha, and while he was speaking, you were cleaning the floor and the windows and different... Then it would be offense. Невнимательность по отношению к Харикатхе возникает в форме как конкретный аппарат, если, допустим, возвышенный вайшнав пришел к тебе домой, там сидит или где-то на программе, у тебя есть шанс слушать катхот возвышенного вайшнава, в этот момент ты решаешь там повязать что-то или помыть пол или что-то приукрасить. Вот это уже серьезно. Unless if there was a big program in your house and you were managing everything for everyone else, then you could be there would be a concession that you could do service then because you are serving those who are listening to the Harikatha. Из этого... So that's also... Sometimes a devotee cannot hear from his guru even sometimes because he has to serve his guru at that time. It sometimes happens. То есть есть ситуации разные. Есть ситуация, когда вы служите... Допустим, у тебя в доме программа, и ты всех пригласила, и садху или гурудев сидит, рассказывает катху, но тебе надо там еще что-то успеть доготовить, чтобы потом накормить вайшнавов просадом или быть занятой. Это приемлемо, потому что ты служишь тем, кто служит Харикатхе. То есть есть такие... Возникают ситуации, у некоторых нет даже возможности сидеть слушать своего гурудева, потому что в этот момент они активно служат для того, чтобы фестиваль... Ну, состоялся. So there's the famous example of a disciple of Shankaracharya named Govinda, and he had to do so many services. He often was not present for the Harikatha, and all his god brothers thought that he was a simpleton with no shastric knowledge. But because he was serving his guru, then Shankaracharya made all the his Siddhanta at least appear in the heart of that disciple, and he became more learned than the others even. Есть такой пример известный ученика Шанкарачарьи, которого звали Говиндой. И он часто вообще отсутствовал во время лекции, потому что он стирал одежду гурудева, он что-то убирал, постоянно что-то делал, и все остальные ученики саньяси считали его просто дурачком таким деревенским, который ну, просто годен на физическую работу, а шастру не знает. Но гурудева, его Шанкарачарья, продемонстрировал всем наглядно, что по милости гуру, тот, кого все считали глупеньким дурачком, он, все шастры проявились в его сердце, то есть он оказался гораздо мудрее всех остальных. As far as possible, unless with the exception of some extreme circumstances, when there's a pure Vaishnava, we should try to stop everything and listen directly to the sound, because the absolute truth makes its appearance on the lips of the pure Vaishnava, and that can cause the spurti if we are listening directly. То есть, как общее правило, если есть живая катха и садху, Гурудев вещает харикатху, надо все бросить и слушать. И все бросить имеется в виду то, что вы можете бросить. Если вы на кухне, если вы там организаторы, конечно же, вы севачите по полной программе и получаете от этого благо. Но если это что-то лично для себя, вы чем-то отвлекаетесь или просто лень, тогда это очень оскорбительно по отношению к харикатхе и саду и так далее. In fact, susrosabdhanasya vasudeva katharuchi senmyat seva vipra punyatit and shevanat. One goes to the holy place in order to meet the sadhu. One meets the sadhu in order to serve the sadhu. But the result of serving the sadhu is getting taste in listening to Harikatha. So the taste and the attachment for listening to Harikatha is the result of service to Vaishnava. То есть очень важно понимать, что такое that we get blessed with that taste. Вкус к Харикатхе, что вся сева, которую мы делаем, это все предназначено ради того, чтобы этот вкус появился, интерес к Харикатхе, потому что люди совершают... Шастра объясняет, что паломничество совершается с целью встретить святого человека, который живет в этом святом месте. А встретив цель встречи с чистым вайшнавом, это то, что возможность служения ему. А служение вайшнаву мы совершаем ради того, чтобы он нас благословил вкусом харикатхе. То есть вкус харикатхе – это все для нас. So all the various services that we do are to please our Gurudev and Vaishnavas in such a way that they bless us with the intense taste for hearing and relishing Harikatha. То есть все служение, которое мы совершаем Гурудеву, Вайшнавам, мы все это делаем в надежде угодить своим служением, чтобы Гуру, Саду, Вайшнавы благословили нас вкусом к Харикатхе. And if our various services don't lead to taste in Harikatha, but we have taste in mundane things, then even our so-called service was a waste of time. А если даже при нашей 100% занятости, если мы постоянно носимся, что-то делаем, но все равно у нас нет вкуса к Харикатхе, а есть интерес к какой-то внешней мирской деятельности, значит, все понапрасну вообще, все на смарку это служение, это не было севой, потому что не дало своих плодов. Дармасу нуститха пунгса висваксена катасуя надпаддия диратим срама эйва хи кейвалам. Сутта Госвами said, if our practice does not lead to the attachment for Харикатха, it was completely hard labor for nothing. Сутта Госвами говорит, что все, вся наша деятельность, если она не приведет, не даст плод в форме вкуса к Харикатхе, то это все понапрасну мы совершали. То есть бесполезная деятельность была, бессмысленная. So, we have one more? Okay. Yeah, okay. Now one more question. Еще вопрос один. Катьяне будет следующий. Харе Кришна, дорогой Гурудев. Yes. У меня не очень недостойный вопрос, он про жизнь. Сейчас такая нестабильная политическая ситуация в мире, особенно в Беларуси происходят ужасы. И вот у меня такой вопрос с этим. Человек, который занимается духовной практикой, должен ли он выходить на митинги, демонстрации, выражать как-то активно свою гражданскую позицию, либо его удел молиться дома и не лезть вообще в эту революцию? So my question is currently about the external life. It's not deeply spiritual, but external life, because now it's crazy all over the world. The situation, geopolitical situation, is completely unstable, especially in Belarus where she is now. It's scary, crazy things are taking place. So what is the duty of a spiritualist? A spiritualist to go and join meetings, protests, and defend certain material positions, or is the duty of a spiritualist just to sit at home chanting and praying and doing sadhana? No. The spiritualist should be at home and do their sadhana and go out also and preach to others. Задача духовного человека заниматься своей садханой личной, быть дома, молиться и так далее, и идти в люди и проповедовать другим активно. So we have some responsibility to ourselves, and also the Madhyamadhikari, it's his nature. He has to show compassion to others, otherwise he'll lose his adhikar. He will not be able to maintain his adhikar. У нас всегда две задачи: личная и тоже для других. То есть, а для Мадхьямадхикари это вообще требование, потому что если Мадхьямадхикари преданный среднего уровня не будет проявлять милость другим, то он потеряет свою квалификацию. So this is the teachings of Шришри Горнитай. Это учение Шришри Горнитая. Nadia, Nadia, Godru, Mainitananda, Mahajan, Patiachi, Namahate, Jivarakaran, Krishna, Sangsarakaro, Chadianacha, Jiva Daya, Namaruchi, Sarva Dharmasa, Nadia, Nadia, Godru, Mainitananda, Mahajan, Patiachi, Namahate, Jivarakaran. So Srila Bhaktivinoda Thakur is saying that Nityananda Prabhu has opened the Namahatta, the marketplace of the holy name. Bhaktivinoda Thakur поведал о том, что Nityananda Prabhu открыл рынок святых имен. And he's saying, Krishna Rasangsara Karu, you take care of your house, thinking this is Krishna's house. И он учит нас, как относиться к собственному дому. К собственному дому надо относиться как к дому Кришны. So everything that you're doing in all your housework is actually service to Krishna. You should think like that. Потому что если мы считаем свой дом храмом Кришны, то вся temple. Наша работа по дому становится уже севой в храме Кришны. Krishna is the master of the house, and we are only servants living there. Мы считаем его хозяином дома, а мы прислуга, которая живет в доме. So chariyanachar and give up all types of forbidden activities and things which are antagonistic to the development of bhakti. И также он призывает нас прекратить грешить и перестать делать все, что неблагоприятно для нашего бхакти. Jiva doya nama ruchi sarva dharmasa, and the essence of all religion is that you have taste in chanting the holy name and give mercy to the living entities by inspiring them to chant the holy name. И суть духовной практики в том, чтобы самим развить вкус к воспеванию святых имен и поделиться с другими и привести их к Кришне, тоже приблизить. So next Saturday in Berlin there'll be a big march. All of Europe has been invited to take part in this called the March for Peace and Freedom. На следующей неделе в эту субботу в Берлине будет огромный протест, марш. Там, ну, пригласили всех людей из Европы, больше миллиона людей. They are expecting about 2 million people. Надеются, что там придут, туда появится 2 миллиона. So I am also going to march for peace and freedom. Этот марш называется Свобода и мир, и я тоже пойду туда. With about 100 devotees and 5 мриданкас. Возьму 100 преданных, 5 мриданг. And we'll do sankirtan through the 2 million people. И мы пойдем по толпам там, ну не по ним, а среди них. Because we want peace and freedom, that means freedom from Maya. Мы тоже хотим свободу, то есть свободу от Майи. And peace, the word shanta in the Srimad Bhagavatam means praying. Love for Krishna. So we are marching for love for Krishna and freedom from Maya. И мир тоже хотим. Мир, шанта в санскрите. Над Бхагаватам объясняет, что шанта это истинный мир, это према, любовь к Кришне. Поэтому мы тоже ради этого пойдем петь. We want to share that with others. И мы хотим поделиться этой возможностью с другими. So this is our responsibility given by Chaitanya Mahaprabhu. Yare dekatai kara Krishna upadesa. Everyone you meet, tell them about Krishna. То есть это ответственность, которую нам выделил Чайтанья Махапрабху. Рассказывать о Кришне всем, кого мы встречаем. But you should not become involved in the material political activities. Но просто вовлекаться в мирскую политику это неразумно. Because this is just karma of the people. Потому что это все, что происходит сейчас, это карма людей. And their karma can never be changed by sociology, psychology, politics, education, economics. Нужно понимать, что все вот эти геополитические вещи, которые сейчас происходят, это уже плоды кармы человечества теперь нынешнего. А эту карму ты поменять не можешь никакими там материальными действиями, никакой психологией, социологией, там антропологией, никакой политикой, никакой экономикой, никакими стратегиями этого не поменяешь карму. Because their karma is like a noose around the neck, and it's becoming tighter and tighter, and no one can stop it. То, что мы видим сейчас, это удавка кармы затягивается все туже и туже вокруг шеи человечества. То есть никто их вызволить мирскими усилиями и материальными невозможно. Яда яда идармасья глани бхавати Бхарата абьютанам адармасья тадатманам шридьям яхам. When dharma goes down, and irreligion, adharma is going up. Only Krishna can turn the situation around. То есть когда переходят такие сильные перепады, падение дармы, праведность уходит в ничто, и такой всплеск ужаса, то есть адармы, сатанизма происходит. Кто может вмешаться в это? Только Господь может вмешаться и повлиять. How will people who are doing adharma and increasing their adharma suddenly become pious? It's impossible. То есть те, кто уже вовлечен в грех, они сами по себе не решат вдруг стать праведниками. But we told this story last week in that class that I, in the question I replied to Nilambari Dasi, that once there was a Rakshasa and he was in the forest and he was about to eat a Brahmin, but the Brahmin was chanting the holy name. And he said, oh, what happened to me? Suddenly, I, for the first time in my life, I had a pious thought. И в той лекции в Берлине, которую Гурудева упомянул, отвечая на вопрос Ниламбари, как раз Гурудев рассказывал историю про людоеда, Ракшасу, который пытался броситься съесть Брахмана, а Брахман в этот момент молился, там произносил мантры, и людоед, подойдя к Брахману, услышал эти мантры, намеревался его съесть, и вдруг он сам удивился, он сказал, что странное со мной происходит, какие-то праведные мысли вдруг появились в моей голове, что происходит? So, although we are chanting the holy name to please Krishna and attain Krishna prem, but the side effect of that, anusangik, is that everyone who hears it, they'll begin to have pious thoughts, and the whole society can be changed from the adharma to dharma, and eventually some people will also come to bhakti, gradually also. То есть нужно понимать, что наша истинная сила и наши истинные возможности повлиять на вот эти теперь нынешние ситуации, то, что мы поем Харинам Санкиртан. Потому что когда мы поем Харинам Санкиртан, эти вибрации, они разрушают карму людей, они меняют сознание людей, и даже падшие люди, вдруг у них происходит внутренняя трансформация, меняется вектор мышление, и вдруг им хочется становиться праведными. И вот так мы можем участвовать в том, чтобы возвысить вибрации на земле so, сейчас. In the Bhagavad Gita, Krishna said, Yani sha sarva bhutanam tasyam jagrati sammi. That what is night for all living beings is day for the sadhu. В Бхагавад Гите Кришна объясняет, ночь, то, что является днем для всех живых существ, это ночь для садху. So the materialistic person thinks, I am politically active, I am an activist, and the devotees, they are politically inert. Очень часто материалисты думают, что они истинные активисты, там, социалисты, коммунисты, там, что угодно они, но они активисты, а вот преданные, они какие-то инертные, они что, они ничего не вмешиваются в политику, не участвуют, ничего не делают. But the sadhu thinks, no, you think you are activist, but you are politically inert, because you cannot change your karma, and you are not the doer, and I am the activist, because by Harinam Sankirtan, we can change everything. Ну, саду понимает, что настоящий активист это он сам, саду, потому что тот материалист ничего толком он поменять не может, потому что он на карму повлиять людей не может, и все его вот эти внешние попытки изменить политику, они бесполезны. But we become the instrument. И мы сами преданные, мы не активисты, но мы инструменты. And Krishna himself, in the form of his holy name, is delivering everyone. Мы инструменты в руках святого имени Шри Кришны, который может возвысить массы, то есть человечество. So it is my instruction to all the devotees, don't become involved in the political activism. Поэтому я вам говорю всем, не надо вам вмешиваться в политический активизм. That means only you became in Maya. Потому что вы просто окажетесь в полной майе. And if you want to be do some good for the world, then do Nagar Sankirtan, Kirtan and Namahata programs. Invite everyone to come to your programs or go out and do Kirtan in the streets. Do both like this and this will have the maximum effect. То есть ваше максимальное влияние на геополитику заключается в том, что вы поете Харинам и Санкиртаны, приглашаете людей к себе на намахаты, проповедуете активно, сами занимаетесь своей практикой. И вот этим самым вы можете возвысить сознание. Even you cannot understand the situation, you may think that you're doing good and you're actually helping the demons. Потому что очень часто вся эта геополитика, внешне вы не понимаете толком, что на самом деле происходит, и вы думаете, что вы боретесь за добро, а на самом деле просто содействуете демонюгам и их хитрым планам, а вы думаете, что вы на стороне добра. Yeah. You know that At the time of Srila Prabhupada, when he was a young man, his whole country was conquered by the British. Когда Шрила Прабхупада был еще юным, вся страна находилась под, вся Индия находилась полностью под контролем Великобритании. And he said to Prabhupada Bhaktisiddhanta Sutaka in the first meeting, "Oh, who will listen to us? We are a dependent nation." И он во время первой встречи со своим будущим духовным учителем Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Такур сказал: "А кто вообще будет служить нас? Мы порабощенная нация." And Srila Bhaktisiddhanta Sutakur said, the message of Chaitanya Mahaprabhu is so urgent, it cannot wait for a change in the Indian politics. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur сказал, что неотложность, срочность миссии Шри Чайтаньи Махапрабху не ждет изменения политической ситуации в Индии. Она не может ждать. So in the same way, I am telling you, the message of Chaitanya Mahaprabhu is so urgent. It cannot wait for a change in Belarusian politics. И поэтому я тебе тоже говорю, что неотложность миссии Шри Чайтаньи Махапрабху не может ждать там изменений в политической ситуации в Беларуси. So everyone is has a short life. Everyone is going to die soon, and they will have to go in front of Yamaraj. Помните, что жизнь у нас очень короткая, и отвечать придется за все перед Ямараджем, то есть не тратьте жизнь попусту. And Yamaraj will not care which side you are on. Ямараджу будет все равно, на какой вы стороне, какого цвета и так далее, где вы были. So, just try to focus on bhakti and sharing bhakti with others. Главное, помните, у вас есть возможность практиковать бхакти и делиться этими знаниями с другими. Otherwise, all your energy will be taken by Maya, and in the end, you'll see you have nothing, less than nothing, because you have so many karmic reactions also. Других вариантов нет, потому что остальные варианты подразумевают то, что Maya просто выжмет вас как лимоны и выбросит на помойку, и ни с чем останетесь, и потом уже ни для себя ничего у вас не будет, ни для других. So only beauty can save the world. Только красота спасет мир. And that beauty in Sanskrit is called Krishna. Эта красота на санскрите называется Кришна. So if you want to save the world, you have to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Gaur Premanande, Hare Hare Bol. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha